Вы слушаете русскую службу «Голоса России». В эфире 704-й выпуск программы «Клуб DX». У микрофона Вадим Алексеев. Здравствуйте. Сегодня в программе. «Голос России» переходит на беспленочную технологию вещания. «Голос Израиля» меняет сетку коротковолновых трансляций. Специальная программа Ассоциации коротковолновых вещателей Америки. Очередную местную станцию в России поглотил сетевой гигант. Новый интернет-радиоприемник и другие новости эфира. Но начнем мы сегодняшнюю программу с ответа на вопрос, который наверняка волнует всех постоянных слушателей. Передаю микрофон Павлу Михайлову. Дорогие друзья и коллеги, к сожалению, далеко не все и не всегда происходит так, как нам хочется. Вот и вашего покорного слугу судьба поставила перед нелегким и бескомпромиссным выбором – работа или жизнь. Ситуация сложилась безальтернативная, поскольку, как известно, здоровье не обманешь, а оно у меня за последнее время ухудшилось настолько, что я вынужден оставить свое любимое дело, причем, вероятно, навсегда. Поэтому считаю себя обязанным горячо поблагодарить моего уважаемого коллегу и земляка, председателя Клуба диексистов России Вадима Алексеева, в руки которого я с чистой совестью передаю наш с вами клуб, за любезное согласие вести в дальнейшем эту отнюдь непростую и нелегкую работу. Вадима я всегда считал и продолжаю считать одним из компетентнейших специалистов в нашем общем деле. Желаю ему всяческих успехов и прошу любить его и жаловать. В меру сил и возможностей я буду помогать клубу DX своей информацией. Примите мои самые сердечные 73. И пусть у всех все будет хорошо. Искренне ваш, Павел Михайлов. Спасибо, Павел, за оказанное мне доверие. Я постараюсь, чтобы наш клуб DX становился все интереснее и информативнее, в чем, надеюсь, мне помогут наши слушатели и коллеги. Перейдем теперь к темам нашей программы. На этой неделе русская служба «Голоса России» перешла на беспленочную технологию вещания. Означает это то, что мы отказываемся от использования магнитных лент и переходим на цифровую базу производства программ и выпуска их в эфир. Но наша служба далеко не первая в этом деле даже на «Голосе России». Несмотря на то, что многие радиостанции уже давно поменяли технологию производства программ, «Голос России» начал эту процедуру чуть больше года назад. 15 июля 2003 года программы Русского международного радио впервые вышли в эфир в цифровом формате в прямом эфире. Напомню, что Русское международное радио – это проект государственной компании «Голос России» и частной русской медиагруппы. В этом проекте «Голос России» является поставщиком информационной составляющей канала, а «Русское радио» – музыкальной составляющей. На начальном этапе программы выходили в эфир 15 часов в сутки, а уже с начала этого года Русское международное радио заработало круглосуточно в прямом эфире по безленточной, то есть цифровой технологии. Последний месяц стал революционным еще для двух служб «Голоса России». Канал «Содружество», служба «Голоса России» для стран СНГ, перешла на цифровую технологию с 23 августа, а наша русская служба с 14 сентября. Таким образом, теперь все службы, вещающие на русском языке, работают по современной цифровой технологии. Нашим слушателям на коротких волнах оценить преимущества достаточно сложно, учитывая не всегда высокое качество приема сигнала. Но полагаю, что и они заметили, что программы стали более динамичными, сократились паузы в эфире, а самое главное, мы имеем возможность полностью перейти на трансляцию новостных программ в прямом эфире. Полный переход на цифровую технологию планируется завершить уже к концу текущего года. Останемся еще ненадолго в области цифровых технологий. Так вот, как сообщил на днях информационный портал OnAir.ru, Питер Зенгер, председатель Международного консорциума цифрового радиовещания Digital Radio Mundial, выступил с предупреждением, что планы по предоставлению интернет-связи через линии электропередачи и электропроводку могут уничтожить активно развивающееся сейчас радиовещание в формате DRM. DRM – это коротковолновый стандарт эфирного аудиовещания, при котором высококачественный звук передается в сжатом цифровом виде. У этого стандарта есть потенциал, чтобы поставлять звук в отдаленные области, куда, скорее всего, не дойдут сигналы FM-радиостанций или цифровых станций стандарта DAB. Каналы в новом стандарте уже имеют многие крупные радиокомпании, включая «Наш голос России», а также BBC, «Немецкая волна» и ряд других компаний в разных странах. Многие вещатели планируют открытие таких станций. Однако все может закончиться, если интернет-индустрия в массовом порядке начнет передачу своих данных по электрическим силовым сетям, в отношении чего есть большие планы. Дело в интенсивных радиопомехах, которые новая интернет-система будет оказывать на сигналы ТРМ. Конец цитаты. К новостям российского эфира. 15 сентября в Калининграде прекратило вещание региональное радио «Микс-ФМ», работавшее на частоте 102,9 МГц, передает информационное агентство «Регнум». По словам бывшего главного редактора «Микс-ФМ» Ольги Наяновой, причиной закрытия радиостанции явилось отсутствие сильного менеджмента в руководстве. «Мы выбрали девиз «Радио не для всех», тем самым обозначив, что на нашем радио нет места попсе ни в музыке, ни в творчестве. Но руководство посчитало, что такое узконаправленное радио на калининградском рынке продвигать невозможно», — сказала Ольга. В ближайшее время на волнах бывшего «Микс-ФМ» будет вещать «Лав-радио». Радио «Микс-ФМ» начало вещать в сентябре 2001 года. Кроме областного центра, радиостанция работала в городах Черняховске и Советске Калининградской области. Сообщение об этом опубликовано на AdMarket.ru. Сложно судить, насколько хороша или плоха была эта радиостанция. Это могут сказать только радиослушатели Калининграда и области. Однако один факт совершенно очевиден. Очередная местная станция поглощена сетевым гигантом, и добавить здесь уже нечего. А в Архангельской области начала вещание новая радиостанция «Радио Северодвинска». Как сообщает корреспондент уже упоминавшегося агентства «Регнум», ранее в Северодвинске вещало городское радио, но эфир был очень ограничен, так же, как и количество выпускаемых передач. Как сообщила главный редактор «Радио Северодвинска» Лариса Абаева, учредителем нового СМИ стала администрация города. Закуплено новое цифровое оборудование, в штате работают молодые перспективные сотрудники. Эфир радиовещания теперь увеличился вдвое. Передачи городского радио выходят каждый день, кроме воскресенья, и к дневному эфиру прибавился и вечерний. В программе радио Северодвинска будут не только новости, но и многочисленные тематические передачи. Эта информация подчеркнута на сайте onair.ru. Пожелаем удачи новой станции и будем надеяться, что ее не постигнет участь калининградской «Микс-ФМ». Радиостанция «Наше время» на милицейской волне с 11 сентября начала вещание в Казани на частоте 106,3 МГц с мощностью передатчика 500 Вт, сообщает радиопортал Фонда независимого радиовещания. В Саранске после двухмесячного перерыва вновь возобновилось вещание радио «13-й регион» на частоте 102,6 МГц. Причины, по которым так резко отключилась станция, пока не сообщались. Скорее всего, и на 106,3 МГц скоро зазвучит «Динамит FM». Эти станции ровно два месяца назад резко исчезли из эфира. И вот одна уже появилась, сообщает сайт guzey.com. Виктор Рудковский в конференции OpenDX поделился еще некоторыми сообщениями о российских УКВ-станциях. В Вологде на частоте 102,7 МГц работает «Маяк-24». В Набережных Челнах на частоте 102,8 МГц – «Радио 7» на Семи Холмах. А в Тихвине, Ленинградская область, на частоте 106,9 МГц – «Радио Тихвинский городовой». Израиль. В составленном по результатам мониторинга в начале сентября коротковолновом расписании «Голоса Израиля» практически отсутствуют программы на русском языке. Отмечается лишь одна трансляция раз в неделю по пятницам с 15 до 15.25, здесь и далее, как обычно, время по Гринвичу, на частотах 15640, 17525 и 17535 кГц. С 22 сентября программа будет выходить на 1 час позже. Станция вещает на коротких волнах ежедневно на иврите, идыше, арабском, английском, французском, испанском, румынском, венгерском, грузинском и некоторых других языках. Данная информация опубликована болгарским бюллетенем Observer. Необходимо заметить, что официальный сайт «Голоса Израиля» ни о каких изменениях в расписании не сообщает. Напомню, что в текущем летнем сезоне передачи на русском языке выходили в эфир ежедневно по 1,5 часа в сутки. США. 25 сентября Национальная ассоциация коротковолновых вещателей Америки проведет трансляцию специальных передач в формате ДРМ и аналоговом формате. Через передающий центр в Саквилле, Канада, в эфир выйдет программа международного радио Тайбэя в формате ДРМ. Это будет дебют станции в цифровом формате. Трансляция будет идти с 17 до 17.30 на частоте 11 900 кГц. Специальный выпуск Национальной ассоциации кратковолновых вещателей Америки в аналоговом формате выйдет в эфир через передатчик на Тайване. Это будет программа КНЛС, которую можно пробовать принять также с 17 до 17.30 на частоте 11 815 кГц. Подтверждение от Национальной ассоциации на эти программы можно будет получить по адресу Voice of the NASB, PO Box 526852, Майами, Флорида, 33152, USA, или по электронной почте info@wrmi.net. Это сообщение Media Network. Новая Зеландия. 5 сентября изменилось расписание вещания Международного радио Новой Зеландии. Его приводит очередной выпуск бюллетеня Observer. С 17.51 до 18.50 на частоте 9845 кГц азимут антенны 35 градусов в направлении Фиджи и Самоа. С 18.51 до 20.50 на частоте 11725 кГц азимут антенны 0 градусов в направлении Океании. С 20.51 до 22.45 на частоте 15 720 кГц с азимутом антенны 0 градусов в направлении Океании. С 22.46 до 4 часов 58 минут на частоте 17 675 кГц азимут антенны 0 градусов в направлении Океании. С 4 часов 59 минут до 7 часов 5 минут на частоте 11 820 кГц в том же направлении. Прием этой программы ожидается также в США и Европе. С 7 часов 6 минут до 10.59 на частоте 9885 кГц азимут антенны 0 градусов в направлении Океании. С 11.00 до 12.59 на той же частоте 9885, но с азимутом антенны 325 градусов в направлении Азии и Океании. И, наконец, с 13.00 до 17.50 на частоте 6095 кГц азимут антенны 0 градусов в направлении Океании. Британская компания Ресива выпустила приемник, который прослушивает не обычный радиоэфир, а интернет-коммуникации. Аппарат имеет беспроводной Wi-Fi порт и автоматически связывается с сетью, предоставляя владельцу выбор из тысяч радиостанций, ведущих вещание через интернет, что намного больше, чем при других видах вещания. Главное удобство – для прослушивания не нужен компьютер, а небольшой радиоприемник можно разместить где угодно в квартире или взять с собой на пикник, если там можно дотянуться до Wi-Fi. Если станция поддерживает этот сервис, радио может транслировать не только прямой эфир, но и запись из картотеки станции по заказу. Приемник может, так сказать, общаться со станциями, использующими самый разнообразный формат записей – Real, Windows Media, MP3 или OGG Forbis. Некоторые эксперты полагают, что устройство, которое отделяет интернет-радио от компьютера, должно иметь серьезный успех на рынке, однако другие сомневаются в этом. Перспективы серийного выпуска новинки пока не ясна. Ресива лишь рассматривает этот вопрос и мечтает заручиться поддержкой какого-нибудь крупного производителя бытовой электроники, информирует сайт OnAir.ru. И на этом мы закончим очередной выпуск клуба DX, который сегодня подготовил и вел Вадим Алексеев, режиссер программы Татьяна Третьякова. Ждем ваших писем с информацией, комментариями и пожеланиями по адресу клуб DX, Всемирная русская служба «Голоса России», улица Пятницкая, 25, Москва, 115-326, Россия. Наш факс 7-095-950-61-16. Адрес электронной почты letters@vor.ru. Всего вам доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».